Вы слушали роман Елены Катасоновой «Когда нас не будет». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».